Та картина висит криво. So, das Bild hängt schief. Повешу ее как надо. Ich hänge es zurecht. Ковер лежит не так. Der Teppich liegt falsch. Я положу его лучше перед кроватью. Ich lege ihn lieber vor das Bett. Кресло стоит посередине. Der Sessel steht in der Mitte. Поставьте его лучше к стене. Stellen Sie ihn lieber an die Wand. Хорошо, сделаю. Gut, mache ich. Так лучше, правда? So ist es besser, nicht? Я тоже так считаю. Das finde ich auch.